Глава 7. Прошла уже неделя, как Денис улетел в Таиланд. Дальский ждал его возвращения со дня на день. Нет, не то чтобы ждал, но думал, когда Потапов-младший вернется, кое-что выяснится. Викентий Андреевич постоянно докладывал ему о том, как развлекается Денис в далекой стране, но именно это интересовало менее всего. Похоже было, что главный хранитель олигархического тела чего-то не договаривает. Для себя Дальский уже решил, что когда парень появится, он поговорит с ним серьезно, как и должен был говорить отец, недовольный поведением сына. Вопрос о причастности Дениса к покушению должен отпасть. И не потому, что Алексей не верил в его виновность, как не верил, кстати, и Викентий Андреевич, а потому только что считал достаточно поговорить с отпрыском олигарха напрямую, и тот с его-то несдержанным характером почти наверняка обидится, вспылит, а потом выложит все. Люди в неполные 18 лет, как бы ни старались скрыть свои намерения, вряд ли умеют сделать это. Пусть Денис и не скажет ничего существенного, но по его лицу, по мимике и артикуляции – Дальский сможет понять, когда молодой человек говорит правду, когда врет, а когда скрывает что-то. Алексей ждал сообщения о вылете самолета из Таиланда, однако сын Потапова позвонил матери и сообщил, что задержится на отдыхе еще немного. Известие не встревожило Дальского, но когда к нему почти ворвался Викентий Андреевич, он понял, что-то случилось. «Срочно вызывайте сына», заявил начальник службы безопасности. «Похоже, его жизнь в опасности». И тут же сообщил, что один из двух людей, посланных охранять потаповского наследника, застрелен в Бангкоке. Подробностей убийства главный телохранитель не знал. Сказал только, что труп его был обнаружен в каком-то баре. Произошло это так. Посетитель из местных опустился за столик, за которым уже сидел какой-то мужчина, точнее спал, положив лицо на руку. Посетитель спросил его, свободно ли здесь, потряс за плечо и увидел, что человек мертв, две пули в грудь, явно с близкого расстояния. Вызвали полицию, труп обыскали и нашли карточку отеля, в котором убитый остановился. «А второй ваш сотрудник где был?» – поинтересовался Дальский. «Говорит, что Денис приказал им обоим сидеть в номере. Один и правда остался, а второй отправился незаметно следить за парнем». «Ну, а другие ваши опытные работники?» «Тем как раз в это время Денис назначил встречу в другом баре. Потом перезвонил и пригласил в свой номер. Дело в том, что наши сотрудники изображают состоятельную развязную молодую пару, прилетевшую в Таиланд за разными сексуальными приключениями. Ваш сын, извините, клюнул на это. К тому же девушка, наш агент, весьма привлекательна». «А как там Бронислава Степановна?» «Та вообще не просыхает. Денис выяснил, что девица петь вообще не умеет и говорит с сильным украинским акцентом, поэтому потерял к ней интерес. К тому же на второй день после прилета красотка стащила у него золотые часы и наличные деньги. Теперь сидит в номере и глушит виски. Выбираться оттуда не хочет, куда уж ей с фонарем-то под глазом и разбитыми губами. За 50 тысяч баксов можно и пострадать. Это Шахману без всяких страданий достались 50 тысяч. Кстати, ему мы звонили, хотели, чтобы тот заставил Цымбалюк вернуться, но продюсер на звонки не отвечает. Я к нему домой уже людей послал. А друзья Дениса, которые с ним полетели... Тем вообще кажется, что они в раю, не вылезают из притонов. И у каждого роман с Брониславой Степановной. Денис уже объявил своим приятелям, что они должны поровну разделить его расходы на певицу. Ребята вроде согласились, и теперь у родителей этих дурачков появится приличная дыра в семейном бюджете. Продолжая беседовать, Алексей набрал номер сына Потапова. Соединения долго не было, но когда Дальский уже решил сбросить вызов, раздался близкий и глухой голос Дениса. «Привет. Чего звонишь-то?» «Хочу сказать тебе, чтобы ты немедленно вернулся домой». «Да я не против, только у нас сейчас уже вечер или ночь, утром вылечу». Прямо сейчас вылетай. В самолете проспишься. Одного покойника нам вполне достаточно. Как я друзьям скажу, они ушли куда-то? Позвони им и скажи, что надо вылетать. Пусть немедленно возвращаются в отель. Передай трубку тому, кто должен обеспечивать твою безопасность. После паузы Денис ответил, что в номере один, а его телохранитель Саша тоже ушел куда-то. Тогда дай трубку Брониславе. А ее тоже нет, кстати, вспомнил Денис. Если пилоты и труп с собой брать собираются, то я в самолет не сяду. С гробом летать плохая примета. Дальский, еле сдерживаясь, чтобы не выругаться, отключил телефон. Похоже, Денис не в номере отеля и не в ресторане. Уж очень тихо было, сообщил он Викентию Андреевичу. Вполне возможно, что кто-то находился с ним рядом. Алексей уже совсем ничего не понимал. Если цель покушавшихся он сам, то почему вокруг Дениса происходят непонятные вещи? Проще было бы захватить разгульного парня, а потом требовать с отца миллиардера выкуп, тем более что похитители потребовали бы деньги, находясь не за пределами кольцевой, а в далеком зарубежье. Если Потапова-младшего еще не похитили, то, возможно, для злоумышленников получение одной даже очень крупной суммы не главное. Вероятно, им нужно гораздо больше, чем десяток-другой миллионов. Значит, за всем происходящим стоит крупная преступная организация с непонятными пока целями. Но спокойствие, с которым беседовал с ним Денис, поразило. Надо же, в бангкокском баре находят труп его телохранителя, который по долгу службы не должен был посещать подобные места в одиночку. А отпрыск Потапова, зная об этом, домой не торопится. В течение следующих суток в Таиланд вылетела группа людей, способных на многое. А потому Викентий Андреевич не сомневался, что в скором времени Денис будет доставлен в Москву. Светлане Валерьевне Дальский сам рассказал об отдыхе ее сына. В подробности, правда, особенно не вдавался, сообщил только, что отпуск ребенка следует прервать, в первую очередь из-за зимней сессии. «У Дениса все экзамены сданы на отлично», — возразила Светлана. «Он мне зачетку показал». «За деньги можно все», — напомнил ей Дальский. «В Москве в подземных переходах легко можно и диплом купить». Только некоторые студенты все же ходят в свои институты не за документом о высшем образовании, а за знаниями. Он пытался быть дипломатичным, поэтому добавил: «Вспомни, как ты сама училась». Светлана усмехнулась и тут же спросила: «Ничего с Денисом не случилось?» «Приедет и расскажет сам». «А с его друзьями?» «Все живы, а о здоровье их ничего не знаю». Хотя развлечения на протяжении стольких дней чреваты последствиями. Ты стал злой. Неужели завидуешь ребятам? Они молодые, веселые, у них все впереди, а у тебя только твой бизнес. Дальский не выдержал. Дело в том, что один из телохранителей Дениса застрелен в Таиланде. Светлана вскрикнула и закрыла ладонями лицо. «На Дениску покушались?» «Нет, на него никто не покушался». Жена Потапова убрала руки и стала поправлять прическу. «Может, это как-то связано с той певичкой?» Странно, что Светлана так быстро успокоилась. Дальский посмотрел на нее пристально, но чужая ему женщина старательно укладывала волосы, словно и не чувствовала его взгляда. Впрочем, ее внимание ему и не требовалось. «Вот вернется та певичка, и специально обученные люди побеседуют с ней», — ответил он. Однако певица Цымбалюк не прилетела. Заявила, что остается в Таиланде, чтобы стать суперзвездой, а если вернется, то только с мировым турне на собственном самолете. Причем сначала залетит в Мариуполь, чтобы там все обкакались от зависти, а потом в Москву, чтобы обкакалась Пугачева. Специально обученные люди, полетевшие дружной командой в Бангкок, пытались ее уговорить, но Бронислава Степановна, покачиваясь после очередной дозы виски, твердо стояла на своем, повторяя, что скоро обкакается весь мир, когда ее шоу покажут на канале MTV. Последние слова переговорщиков, мол, что Цымбалюк с нетерпением ждут и в Москве, и в Останкино, совсем взбесили уроженку Мариуполя. «Да шо мне ваше Останкино?» – заявила она. «Вы же знаете, что ваш газ никому не нужен, а я зараз вылетаю в Голливуд». Спорить с ней не стали, и силу применять тоже. Потому что посланники Викентия Андреевича беседовали с Цымбалюк на ее новом рабочем месте в присутствии тайского работодателя и его приспешников. Непостижимым образом Бронислава Степановна, не зная как следует даже русского языка, не говоря уж об английском, сумела устроиться на работу в какой-то ресторан, больше похожий на подпольный бордель в злачном районе Бангкока. Специально обученные люди пожелали красавице творческих успехов и удалились. Разморенная местными напитками Цымбалюк выкрикнула в спину посланцам Викентия Андреевича выгодное предложение поработать у нее на подтанцовке. Все это было бы смешно, но в Москве обнаружили мертвое тело продюсера Аркадия Шахмана. «Мерседес» нашли в одном из глухих дворов центра Москвы за мусорными контейнерами. Машина простояла там какое-то время, и неизвестные лица уже успели снять с нее колеса и боковые зеркала, разбили стекло и вытащили аудиосистему. Потом, судя по всему, вскрыли багажник и увидели то, что заставило мародеров поскорее ретироваться. Затем в автомобиль заглянул оказавшийся возле помойки участковый. Он и сообщил о страшной находке. Шахмана, видимо, забрали из дома. Во всяком случае, на нем не имелось пиджака и обуви. Руки продюсера были связаны за спиной, а рот заклеен скотчем. Убили его выстрелом в затылок, предварительно затолкав в багажник собственного «Мерседеса». Квартира шоумена оказалась запертой, но ее открыли и обнаружили следы поисков. Содержимое шкафов и полок валялось на полу, а тайник в ванной комнате был взломан. В апартаментах не нашлось ни денег, ни пластиковых карт, ни изделий из драгметаллов, которыми обычно любят украшать себя удачливые продюсеры. Труп Шахмана, а также его разгромленную квартиру, продемонстрировали в криминальных новостях. Любители подобных программ могли видеть разбросанные повсюду предметы женского туалета. Представитель пресс-службы ГУВД сообщил всем, что женское белье принадлежит, по-видимому, сожительнице убитого продюсера Брониславе Степановне Цымбалюк, известной в некоторых кругах как певица Стеша. Впрочем, принадлежность белья еще должна определить экспертиза. Если версия подтвердится, то будет выдан международный ордер на задержание Цымбалюк, которая на самом деле является гражданкой Украины. Тут же показали отрывок из всем известного клипа «Для любопытных». «Посмотри на мой рот, посмотри на мой зад, загляни в мою душу скорей», сообщив при этом, что автором текста сей популярной песни является бывший сотрудник ГИБДД, а теперь поэт-песенник Станислав Моргунов, уволенный из органов за некоторые пристрастия в личной жизни. Перед самым окончанием сюжета представитель полицейской пресс-службы поднес к уху мобильный телефон, сказал в трубку «спасибо» и повернулся к камере. Как только что стало известно из компетентных источников, гражданка Цымбалюк трудится сейчас в одном из притонов Бангкока в Таиланде, где совмещают три ставки – стриптизерши, массажистки и певицы. Впрочем, чему тут удивляться, в Мариуполе случается и не такое. Именно из Мариуполя, как известно, прибывают к нам телеперсонажи в виде прекрасных нянь. Будьте осторожны и берегите себя. Вот такая информация прошла на телевизионных экранах. Компетентными источниками, конечно же, была служба безопасности концерна «Вольфрам», потерявшая всякий интерес к отечественной попсе. Странен мир, в котором мы живем. Люди, обитающие в разных социальных кругах, могут оказаться близкими родственниками. И вообще, каждый может оказаться кем угодно. Например, лишенная музыкального слуха труженица массажного салона – популярной певицей, а нищий выпускник института владельцем миллиардного состояния. Рядовой чиновник районной администрации в этом мире, не таясь, приезжает на службу в Мерседесе за 100 тысяч евро, а несовершеннолетний его сыночек прожигает ночи в клубах, где самый дешевый напиток стоит 100 баксов, намазывает сапожки своих девочек черной икрой и презирает тех, кто не может сделать того же. Странен наш мир. Человек, вернувшись с работы домой в квартиру, где прожил всю свою жизнь, может узнать, что она теперь принадлежит незнакомым людям, а предприятием, где он трудился долгие годы, уже владеют вчерашние уголовники. Очень странный этот мир, в котором с телеэкранов нас учат жить отечественные сутенеры и проститутки, заезжие пройдохи-проповедники, а продажные политики настойчиво обещают светлое будущее.